704. Матерь Агни-йоги. В эти грозные дни надо ближе держаться к владыке, надо время найти, чтобы мыслью держаться, и крепче за непоколебимое сознание, за иерархию света держитесь, ведь можно и не удержаться.